Угроза миновала. Рик Бушар и компания больше не представляли опасности для кардинала, не мешали ему жить. Но все равно он почему-то никак не мог испытать полного облегчения. По дороге домой он размышлял о Туприносе, который из преданности кардиналу добавил к своему тюремному сроку лет 20. За ошибку, которую кардинал совершил много лет назад, расплачивались другие. Он же так за нее и не расплатился, и, вероятно, теперь уже никогда этого не сделает. Вернувшись домой, он застал Кэтрин у дровяной плиты, на которой в громадной кастрюле тушилось мясо. Электричества не было, и сполохи огня, пробивавшиеся сквозь заднюю стенку печи, озаряли комнату оранжевым мерцанием. Салли и ее дочки чистили картошку, сидя на диване. В кресле Кэтрин спала, открыв рот, старая миссис Поттифер. Ее серенький карликовый пудель Тотси, сидевший рядом на полу, мгновенно не взлюбил кардинала и начал дрожать всем телом. В двух кухонных креслах разместились увесистые тела супругов Уолкотов, живших через дорогу. Они сидели очень прямо, как пара кукол-близнецов. У каждого упиралась в живот книжка в бумажной обложке, и очки у каждого надежно держались на длинном шнурке. «В нашей части города нигде нет света», — сообщил мистер Уолкот вошедшему кардиналу. «Я знаю, на шоссе просто хоть глаз выколи. В такой дождь вряд ли они скоро починят». «Мы держались сколько могли», — добавила миссис Уолкот, и, повернувшись к мужу, сказала: «Я же тебе еще в прошлом году говорила, давай купим дровяную печку». «Но нет, у тебя, видите ли, были другие идеи». «Я тебе тогда сказал, что они слишком дорого стоят». «Мы не можем себе позволить в один и тот же год провести отпуск в Доминиканской республике и купить такую печь». «Ты не так сказал. Ты сказал, давай это обдумаем, подождем распродаж». «А потом ты, конечно, уже больше об этом не заговаривал». «Давай, выставь меня идиотом, милое дело, если от этого тебе лучше». Кардинал расстегнул куртку, но, подумав, не стал ее снимать. В гостиной было жарко, но в остальных комнатах температура не отличалась от уличной. «Может быть, отодвинем ее?» Он указал на занавеску, которую Кэтрин повесила на веревку для сушки белья, отгородив переднюю часть комнаты. «Тогда тепло будет распределяться равномернее». «Пойди, посмотри сам», — предложила Кэтрин. Кардинал пробрался мимо вытянутых ног мистера и миссис Уолкот, проигнорировав сердитое рычание Тотси, и шагнул за занавеску.